556. Матерь Агни-йоги. Самой неотложной задачей момента надо считать утверждение в свете. Каждый ученик, пусть эту задачу поставит перед собою под номером первым. Да не подумает кто-то, что он достаточно силен, чтобы не уделять этому должного времени. Многие погибали, не оценив мощь тьмы. Правда, тьма как бык картонный, но только для непоколебимо утвердившихся в свете. Для прочих же всех сила тьмы возрастает по мере их слабости и неустойчивости. Мощь и несокрушимость света знает утвердивший его и утвердившийся в нем. Конец Кали-юги отмечается чудовищным набуханием тьмы, идущей на приступ последний.